Глава 26. Накануне начала суда над Лорет-Спанье в конторе Юрая Френкела состоялось совещание. Была вторая половина вторника, и пасмурное небо угрожало снегопадом. Адвокат, казавшийся Гарри Берку необычайно похожим на Уинстона Черчилля, усадил его и Роберту, предложил Берку сигару, от которой тот отказался, и стал задумчиво посасывать собственную сигару. Сегодня его уверенность выглядела несколько деланной. С улыбкой, дающей понять, что такие вещи случаются, он сообщил, что его расследование зашло в тупик. «Вы не нашли никаких подтверждений рассказа Лорет?» — воскликнула Роберта. «Никаких, мисс Уэст. Но кто-то должен был видеть ее, выходящей из дома тети, идущей через парк, входящей в свой дом. Это невероятно!» «Да?» — отозвался адвокат, косясь на кончик своей сигары. «Если только она сообщила нам и полиции правду. Нельзя найти то, чего никогда не было». «Я не верю такому объяснению, мистер Френкел», — сказал Берг. «Повторяю. Девушка невиновна. Вы должны основываться на этом, иначе у нее не останется ни единого шанса». «О, разумеется», — кивнул адвокат. «Я всего лишь высказал предположение, но для окружного прокурора это нечто гораздо большее. Лично я рассчитываю, что ее детское личико произведет впечатление на присяжных. Это наша единственная надежда». «Вы вызовете ее свидетелем?» Френкел пожал плечами. «У меня нет выбора. Это всегда рискованно, так как подставляет подзащитного под фронтальную атаку окружного прокурора при перекрестном допросе. Я много раз обсуждал это с Лорет, играя роль обвинителя, поэтому она имеет представление о том, что ее ожидает. Хотя кто знает, как она будет держаться при настоящем перекрестном допросе. Я постарался предусмотреть все варианты». Вошла секретарша, закрыв за собой дверь. «Я говорил вам, мисс Хантер, чтобы меня не беспокоили». «Простите, мистер Френкл, но я подумала, что это может оказаться важным, и не хотела говорить при нем по внутренней связи». «При ком?» «При человеке, который хочет немедленно вас видеть. Я бы сказала, что вас нет, но он говорит, что это по поводу дела Спанье. Одет он очень убого. Фактически, меня не заботит его вид, даже если он в одном белье, мисс Хантер. Приведите его». Даже Френкел был удивлен обликом существа, которого ввела в его кабинет секретарша. Человек был одет не просто убого, а катастрофически. Рваное пальто выглядело так, словно его подобрали на свалке. Под ним находился вельветовый пиджак, побитый молью, заляпанный пятнами от яиц, тушенки и другого, не столь явно идентифицируемого происхождения. Пару грязных брюк, очевидно выброшенных каким-то толстяком, поддерживала столь же грязная веревка. Ботинки были на 2 размера больше, чем нужно. Рубашка и носки отсутствовали вовсе. Мужчина был тощим, как скелет, с отечными руками и лицом, слезящимися, налитыми кровью глазами и багрово-красным носом. Он не брился уже несколько дней. Незнакомец стоял перед ним, дрожа всем телом и потирая ладони, издававшие звук наждачной бумаги. «Вы хотели меня видеть?» — обратился к нему Юрай Френкл. «Окей, вы меня видите. В чем дело? Кто вы?» «Меня зовут Спотти, адвокат», — отозвался посетитель хриплым голосом пьяницы. Примечание. Спотти — прыщавый. «Что вам нужно?» «Бабки», — ответил бомж. «И много!» Он ухмыльнулся. Во рту у него не хватало половины зубов. Лучше спросите, что у меня есть на продажу. — Слушай, бродяга, — сказал адвокат, — даю тебе 10 секунд на то, чтобы ты все выложил. А если это уловка, чтобы получить деньги, я дам тебе такой пинок, что ты пролетишь до самого Бауэри. Примечание. Бауэри — один из беднейших районов Нью-Йорка с весьма дурной репутацией. — Не дадите, когда услышите, какой у меня товар. — И какой же? — Информация. — А Лорет Спанье? — Верно, адвокат. — Откуда ты знаешь о мисс Спанье? — Я читаю газеты. — В таком случае ты первый бомж за всю историю Бауэри, который это делает. — Ладно, что у тебя за информация? — Так не пойдет. Спотти покачал головой. — Я вам расскажу. И что получу за это? Пинок взад? — Сначала бабки, мистер. — Пошел вон отсюда. — Нет, подождите, — обратился к бродяге Гарри Берг. «Вы имеете в виду, что хотите получить деньги вперед?» Слезящиеся глаза в упор посмотрели на Берка. «Вот именно, мистер, и никаких чеков, только наличными!» «Сколько вы хотите?» Бродяга высунул розовый кончик языка, который заскользил по губам, как автомобильный дворник. Роберта Уэс наблюдала за ним, как завороженная. «Штуку!» $1000? — недоверчиво переспросил адвокат. — По-твоему, мы полоумные? Убирайся отсюда! — Одну минуту, мистер Фрэнкл, — вмешался шотландец. — Будьте же благоразумны, Спотти. Вы приходите сюда и требуете $1000 за ваше ничем не подтвержденное заявление, будто у вас есть информация, которая может помочь защите мисс Спанье. Но вы должны признать, что не выглядите самым надежным парнем в Нью-Йорке. Как вы можете рассчитывать, что такой известный адвокат, как мистер Фрэнкл, выплатит вам крупную сумму из денег клиента за кота в мешке? — А вы кто такой? — осведомился бомж. — Друг Лорет Спанье. — Как и эта леди. — О ней я знаю. Видел фото в газете. Вы спрашиваете, как я могу рассчитывать? Решать вам, соглашаться на мои условия или нет. Судя по тому, что пишут в газетах, у него не так много шансов. Грязный палец указал на Фрэнкела. Берг подумал, что этот пьяница за всю свою жалкую жизнь, вероятно, никогда не натыкался на такой прибыльный товар. Обладавший природным цинизмом всех опустившихся на самое дно, Спотти явно не намеревался уступать. Тем не менее, Берг решил попытаться. «Не могли бы вы хотя бы намекнуть, какого сорта у вас информация о Спотти?» Доверительным тоном обратился он к бродяге. «Откуда я знаю, какого она сорта? Я ведь не адвокат». «Но вы знаете, что защитник мисс Спанье может согласиться оценить ее в $1000. Я только знаю, что мне она кажется чертовски важной. А если она не окажется таковой? Значит, ему не повезло. Штука вперед, и адвокат может попытать счастье. Но возврат денег я не гарантирую». Бродяга выпятил костлявый подбородок. «Бросьте, мистер Берг», — устало произнес Фрэнкел. «Поверьте, я знаю эту породу. Вероятно, это просто выдумка. Если я заплачу ему, мне придется нанять охрану в агентстве Пинкертона, чтобы держать всех бомжей из Бауэри подальше от моего офиса». Примечание. Американское детективное агентство, основанное Алланом Пинкертоном. Годы жизни 1819-1884. Но даже если ему действительно кое-что известно, вот что, Спотти, ты немедленно сообщишь мне, что у тебя за информация. Если я решу, что она в состоянии помочь мисс Спанье, то заплачу тебе за нее столько, сколько она, по моему мнению, стоит. Это единственная сделка, которую я могу тебе предложить. Соглашайся или убирайся вон!» В слезящихся глазках бродяги алчность боролась с подозрением. Последняя одержала верх. «Нет штуки, нет информации!» Он закрыл корявый рот. «Ладно, тогда пошел вон!» Бродяга хитро усмехнулся. «Если передумаете, адвокат, спросите в Бауэре о Спотте. Я предупрежу ребят!» Он вышел, шаркая ногами. «Мы не можем отпустить его, мистер Френкел!» — воскликнула Роберта, как только дверь закрылась. «Что, если он говорит правду, и у него в самом деле есть важная информация? Раз вы не можете заключить сделку в качестве адвоката Лорет, то я внесу деньги!» «У вас есть $1000, чтобы выбросить их на ветер, мисс Уэст?» «Я займу ее в своем банке!» «Это ваше дело!» Адвокат пожал плечами. «Но поверьте, Лорет Спанье не оправдают на основании пьяных фантазий бомжа из Бауэри». Роберта догнала бродягу в коридоре, где он ожидал лифта. «Одну секунду, мистер Спотти!» — запыхавшись, окликнула она. Берг стоял рядом, наблюдая за бродягой. «Я заплачу вам!» Спотти протянул грязную руку. «У меня нет при себе таких денег. Я должна раздобыть их». «Лучше поторопитесь, леди. Суд начинается завтра. Где я могу вас найти?» «Я сам вас найду, леди. Когда у вас будут бабки?» «Надеюсь, что завтра. Вы придете в суд?» «Конечно. Тогда я найду вас там». Подмигнув ей, бродяга шагнул в кабину, и дверь лифта закрылась. Гарри Берг бросился к двери на пожарную лестницу. «Куда вы, Гарри?» «За ним. Это может его разозлить. Он меня не увидит. Подождите, я пойду с вами. Думаете, он действительно что-то знает?» — спросила Роберта, когда они бежали вниз по лестнице. «Вероятно, Френкел прав», — бросил Берг через плечо. «Но мы не можем упустить даже слабый шанс, Берти».